Дорога нам мимо русского братского кладбища. Высоко на горном откосе, меж легких теней крестов, сереет тяжелый каменный колокол русского надгробья, памяти запорожцев, почивших в турецкой неволе, памяти пленных 1854 года, памяти русских воинов 1920-21 года. Есть бронзовая доска на надгробии, слова приказа генерала Кутепова. Пусть каждый от генерала и солдата принесет по камню на сооружение этого памятника. И сюда из города и лагерей много дней шло тихое паломничество русских полков, седых генералов, ребят, священников, солдат, милосердных сестер, юнкеров, больных из лазаретов. Терновые венки из ржавой колючей проволоки, скрещенные пушки и мечи, вырезанные из жести. Бурые могильные холмы застилают георгиевские ленты. Легкие железные кресты сквозят лунной мглою. Ночь ходит меж могил. Тихая ночь. Вот они, безымянные, братские. Вот могила детей. Вот жестяная дощечка, бомбардир артиллерийской батареи Симон Круглов. Надписи чернильным карандашом «Милому брату». «Спи мирно, друг мой». Вот могила раннего поэта Рудковского, юнкера, сгоревшего от лихорадки весной. Могильные, посвежелые от дыхания ночи травы, может быть, шепчут недосказанным смутным шепотом его ранних стихов. Об огнях родных городов, о туманных и чужих огнях родных городов, откуда уходят ночным походом, отступая. О серой сказке осеннего дождя, когда дремлется в седле на долгих кавалерийских маршах, об утреннем пенье серебряной сигнальной трубы, поднятой к заре и к солнцу. Русское белое кладбище у белого призрачного русского монастыря, кладбище павших у незримых стен Иерусалима и тех, кто стрелялся, сгорая в огне медленного ожидания и тоски, и тех, кто молча истаивал в лихорадках от голода под огненной лапой сыпняка. У серого надгробья стынет тень часового. Над его головой на желтоватом мраморе распластал грозные крылья двуглавый орел, впил узловатые когти и рвет мрамор, а орлиные очи заведены гневной скорбью. Часовой пристально смотрит вдаль, сквозь лунную мглу, туда, где спят белые птицы, засланные нежным покровом звездных рис. Россыпь звезд. Я сплю над обрывом у моря. Завернешься в одеяло, ляжешь на нагретую землю, на колючке седой травы. И всю ночь шумит ветер с моря мягкими порывами в ушах и свежим трепетом проносится по лицу. На рассвете рубашка и одеяло влажнеют от росы, и морской свежестью пахнут и лицо, и руки. Над обрывом спят вперемешку солдаты и офицеры. В деревянных домах духота ночью невыносима. Спят они так же, как я, на земле, завернувшись в одеяло. И только кое-кто мастит из досок от консервных ящиков скрипучие и неверные ложа, чтобы не хватил в одночасье за ногу скалопендр или скорпион. По обрыву в глиняном бурым песке вырыты землянки, куда забираются на корточках. И под нами, ниже на площадке, ночью также раскинуты на земле спящие. Застенчивым дозором ходит над всеми нами ночью тоненький, серебристый и очень стыдливый рог луны, что мочит и волочит в темном море свою узенькую играющую цепочку. Нижняя площадка обрывается к морю. Там серая дорога, серые заборы, наложенные из камней доброго размера. А еще ниже белеет круглым фронтоном дом, где живет генерал Кутепов. А за домом гулко ходят туманные табуны прибоя. Здра! Здра! Вашество! Рвется и звенит рано утром ясный воздух от бодрого приветствия кутеповских конвойцев. Генерал встает по первому солнцу. Шевелятся и у нас на обрыве.

и смотрит во все коричневые глаза на снопы ослепительных лучей от страшных очков и фенди. Смотрят и пугливо щебечут. У лавки Земско-городского союза стоят гуськом военные жены. У многих ребята на руках. Ждут в очереди земского хлеба и земской манной каши. К пляжу, надвинув на лоб фуражки, тянутся купальщики. Ровно и крепко, хрустя сапогами, протопотал белый караул. Все отмахивают враз руками. Отмахнут и хватит крепкий припев. Эх, да, горе не беда. А когтистое солнце стелет уже золотую мглу зноя. Духота давит к полдню, как жорнов. В полдень по обгорелым пустырям сонно бродит белая пыль. Глянцевитые от пота сережки полузасыпают на часах и пошатываются, расставив циркулем черные худые ноги. Лавки кое-где запирают ставнями. Шершавые лохматые собаки забираются в мраморные раковины иссякших фонтанов, ищут холодка и тени на прохладном камне. В кофейнях полдню тянут из белых чашечек горьковатый кофе, запивая каждый горячий глоток холодной прозрачной водой из запотелых звонких стаканов. В лавках у стоек русские солдаты подолгу, не спеша, торгуют пухлощекие помидоры и делят между собою дыню, нарезав ее влажными оранжевыми ломтями. На стойке горки зеленых корок и мокрая каша волокнистых дынных зерен. Пыльная пустота. В золотистой мгле зноя умолкает море. Море глохнет и заволакивается сиреневым туманом. И до вечера зной и белая пыльная пустота. До вечера, когда солнце будет желтеть и остывать, и синие стайки туч начнут искать подле него легкого ночлега. До вечера, когда над синей линией гор подымутся и станут недвижно сверканье солнечных копий, и застынут поднятые копья солнечной стражи, и будут гаснуть в вечернем океане. А потом и багряный океан отольет, отхлынет за горы без звука. И синий и нежный вечер зазвучит над Галлиполи. Одиноким звуком воркуя, запел где-то корнет апистон. В нем звучат два женских голоса, стройно и ласково. Поют из пиковой дамы. Уж вечер, облаков померкнули края. Вероятно, ученица художественной студии разучивает дуэт для вечернего концерта. В грузовом автомобиле, у которого утром поучал кто-то кучку белых рубашек взрывом в наклоненном цилиндре, засели теперь на протертое кожаное сиденье двое солдат. Поставили ноги на круглый руль, перегнулись до подбородка. На коленях у одного раскрыта книга. Оба наклонились к белым страницам, и слышу, как один твердит: «Der Garten ist grün! Der Garten ist grün!» А второй отвертывается от соседа в сторону и повторяет скороговоркой: «Ich bin, du bist, sie ist!» Учат чужой язык. Учатся здесь на курсах иностранных языков, в Народном университете, в школах, в гимназии, в библиотеке. Учатся, переписывая учебники по одной тетрадке. Учатся запоем. Был уже выпуск молодых офицеров. В гимназии экзаменуют старшие классы. Тысячи прослушали Народный университет. Сотни с отчаянным российским аканьем и оканьем, но очень уверенно и живо болтают теперь в лагерях по-французски и по-английски. В Галлиполи до 6000 русских студентов. В Галлиполи до 20000 молодых христианских ребят, вчерашних русских фабричных парней, вчерашних гимназистов и конторщиков. В Галлиполи несет монашеский подвиг русская молодежь. Где осталась еще такая сияющая духом русская молодежь, обрекшая себя крови и подвигу, ушедшая на замкнутый чистый послух в белый монастырь Галлиполи? Зеленый наш сад, милая наша надежда российская, русская молодежь, послушник наш Алеша, третий из братьев, молодший, который придет на смену всем нам и русским холодным безумцам Иванам, что сродни черту, и Дон Кихотом Митем, прокутившим душу, и мерзостным Смердяковым. Третий брат, милый Алеша, за которым обеленная великой крови на гнойщах, третья Россия.